«Это Лена из Тамбова», — сказал кто-то Саше в ухо. «Она очень способная». Разговоры стихли, и как-то естественно все выстроились в неровную шеренгу. Женщина с полковником пошли вдоль нее, давая всем по очереди отхлебнуть из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного, оказался в середине шеренги. На несколько минут он перестал воспринимать происходящее, а потом вдруг увидел, что женщина в бусах стоит напротив него и протягивает к его лицу банку. Саша почувствовал какой-то знакомый запах. Так пахнут растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука настигла его и ткнула в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что его держат сзади. Женщина шагнула дальше. Он открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало. Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову, как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдувал струю газа. Шарик вырос, раздулся, его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх. Далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ничего не было видно. Он стал глядеть вверх и увидел, что приближается к небу. Как выяснилось, небо представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые казались снизу звездами. Одно из сверкающих лезвий неслось прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу. Он летел ввысь все быстрее и быстрее. Наконец он напоролся на острие и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась лишь стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться к земле. Падал он долго, целые тысячелетия, и, наконец, почувствовал под собой твердую поверхность. Это было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднялся с брюха на лапы и тихо завыл. Рядом с ним стояло несколько волков. Он сразу узнал среди них Лену, а как было неясно. Те человеческие черты, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Вместо них появились такие же особенности, но волчьи. Он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если бы не увидел этого собственными глазами. Лена заметила, что он ее рассматривает, и спросила: «Ну, как?» Она не говорила словами. Она тонко и тихо взвизгнула или проскулила. Это никак не было похоже на человеческий язык, но Саша уловил в нем не только смысл вопроса, но и некоторую развязность, которую она ухитрилась придать своему вою. «Здорово!» — хотел он ответить. Получился короткий лающий звук, но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами. «Отдохни», — провыла она, — «сейчас будем долго бежать». Саша поглядел по сторонам. Под шестом по траве катался военный, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя. Из его штанов быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый лохматый хвост. На полянке теперь стояла волчья стая, и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой опаской обошла двух матерых волков и залезла в машину. Саша повернулся к Лене и провыл: «Она не из наших, она нам помогает, сама она коброй перекидывается. А сейчас будет? Сейчас для нее холодно, она в Среднюю Азию ездит». Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества. Во-первых, он различал множество пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение. Например, он сразу же почуял свой рюкзак, оставшийся за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный, мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены. Это был, наверное, самый свежий и самый чистый оттенок всего невообразимо огромного спектра запахов псины.